811. Декабрь, 15. В каждом предмете, в каждой вещи и существе каждом имеются элементы созидательные или силы и элементы разрушительные. Человек мыслями и огнями своими может усиливать те или другие. На одних одежда горит и изнашивается быстро, то есть разрушается, на других наоборот. Около одних вещи существуют очень долго, около других быстро приходят в негодность. Приходят быстро в негодность и станки, и оборудование в руках некоторых рабочих. Огненная энергия человека воздействует созидательно или разрушительно на все, что вокруг него, и даже на всю планету. Состояние планеты на каждый данный момент есть результат воздействия коллективной психической энергии на все тело планеты. Осуждение всегда вызывает из светотеневой сущности человека к усиленной манифестации именно то, за что его осуждают. Осуждение есть вызывание тьмы или зла из двойственной природы людской. Так осуждением и особенно несправедливым даже неплохого человека можно сделать плохим. Нужно быть очень сильным, чтобы внутренне противоборствовать осуждению. Люблю неправых в жизни излечить любовью. Любовь не знает осуждения. Любовь из двуполюсного внутреннего мира человека вызывает к утверждению элементы света, доброе начало, лучшее, что есть в человеке. И когда делают вам зло, а вы, видя это, начинаете думать о нехороших свойствах и злобе делателя зла, вы ухудшаете его темные свойства, усиливаете их и навлекаете на себя еще большие нападки. Злобы к врагам не имейте, это очень важное условие для преодоления их. Лучше мысленно утверждать все, даже малое хорошее, которое в них есть, ибо в каждом человеке есть и свет, и тьма, и так важно, что вызвать к проявлению. И не одна, и не две, а, быть может, много попыток потребуется, чтобы превратить бессознательного врага в друга или хотя бы немного улучшить его. Думайте о людях, творя в них свет, но не тьму. К человеку, хорошо расположенному к нам, мы обычно поворачиваемся лучшей стороной своего характера. Так же поступают обычно и другие люди.